Глава 6. Антон сдался к полудню. Водку с Игорем они больше не распивали, несмотря на замечательные способности алкоголя стимулировать воображение. От кофе уже тошнило. Замечательного чешского пива тоже не хотелось. Игорь, стоя у окна со стаканчиком жидкого даноновского йогурта, покачал головой в ответ на очередное предложение Антона. «Не, что ты! Какой из меня драконоборец? Мы ведь вроде бы отбросили версию с Фафнером. А вдруг?» «Да все равно. Тут схватка магии, а не поединок с огнедышащим чудищем». Игорь ухмыльнулся и цинично добавил. «К тому же в схватке дракона Фафнера и пары современных боевых вертолетов я бы поставил на вертолеты. Хватит гадать, Антон. Ничего мы не найдем». «И все-таки, Игорь, ты ключ. Что поделать? Ключам никогда не сообщают, какую дверь предстоит открыть. Антон, я самый обыкновенный иной. Только Завулону известно, в чем моя важность. Ну и Гесеру, вероятно. Сейчас он поднимется к нам, тогда и спросим». Антон глянул сквозь сумрак и с завистью сказал: «Серьезно? Уже рядом? А я его не чувствую». «Я тоже не чувствую. Я видел в окно, как они вошли в отель». В двери легонько постучали. Дань вежливости, не более того. Уже через мгновение гости вошли сквозь сумрак. Гессер, его молчаливая тень, Алишер и Светлана. Светлану сквозь сумрак вели маги. Антона она увидела лишь, когда вся троица вышла из сумрака в человеческий мир. Улыбнулась, чуть виновато разведя руками. «Ну вот видишь, какая я стала». И Антона вновь захлестнула тоскливой, виноватой нежностью, перемешанной со стыдом и злостью в собственный адрес. И ведь не было у него никакого другого выхода, кроме как позволить зеркалу отнять у Светланы силы. И самое главное, в итоге Светлана жива. Но куда деться от проклятого ощущения проигранной партии? Неужели Игорь чувствует что-то аналогичное, вспоминая Алису? Аналогичное, но на несколько порядков более горькое. Тогда остается лишь удивиться и порадоваться тому, что он еще жив. «Добрый день, ребятишки», — мягко сказал Гессер. Он был в скромном, недорогом костюме, неярком галстуке, эдакий бизнесмен средней руки, одевающийся в Маркс и Спенсер и всегда посылающий сотрудникам скромные подарочки к Рождеству. В данном случае лучшим подарочком Гессер, видимо, счел себя самого. «Здравствуйте, Борис Игнатьевич», — сказал Антон. Назвать этот день добрым у него бы язык не повернулся. «Здравствуй, Алишер». Со Светой он просто еще раз переглянулся, взял за руку и отвел к креслу. Будто больную. «Да что ж это такое?» «Добрый день, шеф», — спокойно сказал Игорь. «Рад вас видеть. Здравствуй, Света». «Привет, Алишер». Телохранитель, если, конечно, всерьез считать мага третьей ступени телохранителем для великого мага, а вернее ординарец Гессера, сын Дивона и человеческой женщины Алишер, молча кивнул магом и отошел в угол комнаты. Там и замер, скрестив руки на груди и частично уйдя в сумрак. Антон почувствовал, что способность к наблюдению в сумраке у Алишера искусственно обострена, видимо, шефом. И то, что молодой маг старается не смотреть на Игоря, тоже заметил. Вот еще один безумный клубок. Отец Алишера был убит Алисой Донниковой. И пусть даже он не был человеком или иным, трудно даже сформулировать, что такое Девона, верный помощник великих магов. Девона сам не совершает подвигов, не его это дело. Он лишь служит героям, убирая с их путей мелкие помехи. Да еще упрощает семейные связи, способствует рождению великих героев. У Антона перехватило дыхание. Вот у оборотней дети, как правило, наследуют способность оборачиваться. У магов крайне редко становятся иными. А как с наследственностью у Девоны? Кто такой Алишер? Просто маг или Девона, как и его отец, многие столетия бывший помощником Гессера в Средней Азии? И для чего молодой узбекский маг нужен шефу? Только ли из сентиментальности и чувства долга Гессер принял его в московский дозор и приблизил к себе? Антон. Он посмотрел на Светлану и только теперь понял, что слишком крепко вцепился ей в руку. «Извини». А Гессер стоял перед Игорем и смотрел ему в глаза. Долго и молча. Потом вздохнул и, как-то сгорбившись, обмякнув, отошел к креслу. Сел, уткнув лицо в ладони. «Борис Игнатьич», — сказал Игорь, — «вы уж простите». «Нет!» — не отнимая рук от лица, рявкнул Гессер. «Не прощу! Влюбился в ведьму! За это судить не стану, это судьба! А вот что на себе крест поставил, за это прощение не жди!» Игорю явно было неуютно. Антон смотрел на него, как-то неожиданно понимая, что цель свою все-таки выполнил. Не в лоб, разумеется. Глупо было надеяться обмануть тертого жизнью мага и простой попойкой вкупе с разговорами о друзьях вернуть ему волю к жизни. Еще глупее было бы надеяться убедить его в том, что его любовь — просто мерзкая жадная стерва. Но вот их долгий ночной разговор, их попытки понять происходящее, разобраться в очередном этапе войны дозоров, они свою роль сыграли. Игорь отвлекся от своих тоскливых терзаний. Игорь вновь почувствовал себя в строю. Неужели Гессер на это и рассчитывал? Ведь тогда все его поведение, включая эту сцену, продумано и рассчитано. Но ведь шеф прав, а у Игоря просто помрачение рассудка. «Гессер, есть то, чего не вправе требовать даже ты», — вдруг сказал Игорь. Резко сказал, с проснувшейся яростью, с жизнью в голосе. «Да, конечно, капитан Игорь Теплов». Голос Гессера был холоден, как лед. «Не имею. А кто был вправе от тебя требовать в ноябре 45-го плыть под пулями по Днепру? А кто был вправе?» «Это другое». «Почему же?» Гессер встал и подошел к Игорю. Опять застыл перед ним. Маленький, на голову ниже, сухонький и совершенно не героический. «Мне ли тебе объяснять, Теплов, чего требует война? Она не тела жрет, в первую очередь, а души. И когда в славном городе Берлине ты несчастного сопляка из Гитлерюгенда ножом резал, чтоб тот друзей своих выдал, ты это знал?» Игорь дернулся, будто от удара по лицу. «Совесть, любовь, честь», — задумчиво произнес Гессер. «Никто не вправе заставлять идти против совести. Никто не вправе заставлять предавать любовь. Никто не вправе уговаривать изменить чести. Никто. Ты прав. Но мы делаем и это по собственной инициативе. Когда на одной чаше весов наша любовь, совесть, честь, а на другой миллион влюбленных, совестливых, честных. Не ангелы мы, это не к нам. И твою боль я понимаю, поверь. А вот ты посмотри на Алишера и попытайся его боль понять. У Антона спроси. Что он про твою любимую думает? У Светланы?» «Я Игоря осуждать не могу», — тихо сказала Светлана. «Уж извините, шеф». «И ты прости, Алишер. Может быть, я дура и недостойна работы в дозоре. Только я могу всех вас понять». Она сказала это очень негромко, без всякой рисовки, но Гессер замолчал, осекся и отошел от Игоря. Развел руками. «Да разве я не понимаю?» В комнате повисла тяжелая вязкая тишина. «Гессер, когда долг приказывал мне, я исполнял приказы», — сказал вдруг Игорь. «Честно и до конца, несмотря на свои мысли и свои чувства. Но мой долг исполнен. До конца». «Нет, вот тут ты не прав, Игорек». Гессер прошелся по комнате, достал из кармана сигару. Оглядел ее, поморщился, отправил обратно и извлек пачку демократичного полмела. Скомкал, досадливо махнул рукой. «Ты нужен дозору. Ты нужен нам всем. Ты нужен мне». «Я нужен Светлане», — небрежно заметил Игорь. «Светлане, Алишеру, Илье, Семену, Медведю, всем нам», — очень быстро произнес Гессер. «Разумеется». Игорь улыбнулся, будто примиряясь с необходимостью не договаривать, и вдруг уточнил деловым серьезным тоном. «Надолго?» «Максимум лет на 20», — совершенно спокойно, будто ждал этого вопроса, сказал Гессер. «Гессер, ты надеешься, что за это время я разлюблю Алису?» — спросил Игорь. «И на это тоже», — признался Гессер. «Но ты нужен дозору именно сейчас, в ближайшие годы». «Что от меня нужно, Гессер?» «Не мешать нам, Игорь. Мы попытаемся тебя вытащить. И вытащим. Поверь, если ты хотя бы не станешь мешать, а лучше чуточку поможешь. Игорь задумался. Потом сказал: «Я не стану обвинять Алису Донникову в том, что она околдовала меня. Это неправда». «Но ты можешь высказать предположение, что ваша встреча была подстроена московским дневным дозором?» «Могу», — кивнул Игорь. «Скорее всего, так оно и было». «Все?» — Гессер развел руками. «Больше ничего я не прошу».